Господи помилуй, мистер Флауэрбак, паренек настолько свыкся с жизнью в утробе стыда и позора, и это фактический факт, что другой себе даже не представляет. Тебе нет необходимости спать с кем-либо еще, кроме тебя и твоего спасителя, Джо, в мире и невинности. Нет, сэр, что вы, сэр, ведь мистер Полтернек и миссис Полтернек и дядюшка Полтернек должны получать за своих мальчиков деньги, а я, сэр, их золотой суверен. Прошу тебя, Джо, оденься. Господь да возблюет бедное дитя, мистер Флауэрбак. Взгляните, в каком он состоянии. Его следует омыть и дать ему свежее обличение. Вы правы. Миссис Твимп, принесите халат и лохань. Я мигом. Вы и проморгаться не успеете. Из портера Адриана окликнула Дженни. Как, по-твоему, какие чувства ты испытываешь к Джо в этой сцене? Адриан заслонил глаза от света. Ну, отвращение, пожалуй. Ужас, жалость, негодование. Сама знаешь. Все сразу. Это-то да. А как насчет желания? Знаешь, мне кажется, тут подразумевается, что Питер с самого начала испытывает сексуальную тягу к Джо. Вообще-то я не... По-моему, Диккенс очень ясно дает это понять. Но это же его племянник. Не думаю, что у Диккенса бродили подобные мысли в его диккенсовской голове. А ты? А я не думаю, что мы можем быть так уж уверены в этом. Да почему же не можем? Посмотри на Джо. Он стоит перед тобой, полуголый. Думаю, мы должны ощутить своего рода подспудное, подавленное желание Питера. Ладно, будет тебе подспудное, подавленное желание. Может, добавить на гарнир еще и отвращение к себе? Или обойдемся без него? Адриан, нам через 3 часа выходить на сцену, пожалуйста. Не начинай говниться, хорошо, не буду. Так, Хьюго, что насчет тебя? Ну, каково твое отношение к Адриану? Как ты считаешь? Ну, он просто еще один мужчина, так? Я не знаю, как любить его, — запел Адриан. Что делать, чтобы привлечь его? Он всего лишь мужчина, а у меня их было так много, и он всего лишь один из них. Ария Марии Магдалины из рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». «Мне кажется, здесь Адриан прав», — сказала Дженни, не считая того, что он сфальшивил на 1/4 тона. «Вообрази все те странные вещи, которые тебе приходилось проделывать с другими твоими клиентами. То, что тебя искупали и приодели, не кажется тебе таким уж новым и необычным. Тебя учили доставлять удовольствие. Твоя услужливость — это услужливость шлюхи. Твоя улыбка — улыбка шлюхи. Думаю, ты можешь позволить себе чуть больше самоуверенности. Пока же ты довольно скован». «Он всего лишь плоть и кровь», — сообщил Адриан. «Глянь-ка, кто стоит с ним рядом. Адриан, прошу тебя. Извините, мисс». Миссис Твимп внесла поднос с завтраком. «Сэр, паренька нигде не найдут. Ох!» Она в изумлении уставилась на голову Джо, покоившуюся на голой груди Питера Флауэрбака. «Сэр, сэр! О, доброе утро, миссис Твимп! Господи помилуй! Отродясь, такой распущенности не видела! Мистер Флауэрбак, сэр! Я не могу поверить правоте моих глаз, чтобы вы... Да выставили себя на показ как искусатель детей? Нет, как потаскун откорков, как пьедестал, как прародитель порока, распутанник! И чтобы я взирала на такую голую бесстыдность, такую утрату иллюзий? Успокойтесь, миссис Твимп. Это дитя прокралось сюда ночью, пока я спал. Я до сей минуты и понятия не имел, что оно рядом со мной. Сэр, прошу простить меня, но воззрить его здесь я могла прийти только к одному — злоключению. Оставьте нас, миссис Твимп. Может, попробуйте возбудить его, сэр? Я думаю, его следует возбудить сию же минуту. Адриан ощутил, как при вызванных этой репликой смешках публики Хьюго напрягся. Я разбужу его и пошлю к вам вниз, миссис Твимп. А я приготовлю воду для его осквернения. И под одобрительные аплодисменты она удалилась. Адриан сел и уставился перед собой. О, Господи, что я надел? Что во имя Божие я надел? С добрым утром, сэр. «Ах, Джо, Джо, зачем ты пришел ко мне этой ночью? Вы же мой спаситель, сэр. Миссис Твимп сказала, что мне всегда следует помнить об этом. «А вы говорили, что я должен спать только с моим спасителем?» «Дитя, я подразумевал...» «Я что-то сделал не так, сэр? Вам не понравилось?» «Мне снилось». «Не знаю, что мне снилось. Скажи, что я спал, Джо. Скажи, что проспал всю ночь. Вы были со мной очень ласковы, сэр». «Нет, нет, нет!» Свет погас. «Гром аплодисментов», — отметил конец акта. И они полежали еще немного, пока кровать ехала за кулисы, где подпрыгивала от волнения Дженни. «Чудно!» — воскликнула она. «Ты только послушай, здесь люди из Граниат».